Эпилог. После 100 дней. И еще тысячи. Просыпаюсь от легкого поцелуя в висок. «Доброе утро, миссис Богатырева», — шепчет Гордей, и я улыбаюсь, даже не открывая глаз. Нет. У нас был уговор. Только по праздникам». Лениво бормочу. «Сегодня праздник. Очередной день, когда ты проснулась рядом со мной». Любимый встает с кровати, и я слышу, как он уходит на кухню, босиком, слегка шаркая. Вечно забывает тапки. Наша спальня на втором уровне квартиры с панорамными окнами. Из них видно ранний утренний город. Москва-сити в тумане, стекло и бетон в мягком розоватом свете. Неторопливо встаю, заворачиваюсь в плед и иду к окну. Мой любимый момент утра. Пока город просыпается, а мой муж варит кофе и мурлычет под нос старые песенки, обдумывая новые фитнес-программы. Мы давно поженились. Через 100 дней после первых 100. Такая вот арифметика. Никакого пышного торжества не было. Только мы вдвоем. Закат, терраса на крыше клуба и кольца, которые мы сами выбрали. Он сказал: «Я хочу, чтобы ты была собой. Настоящей, живой. Ты. Только ты. Красивая. Красивая всегда. Уже. Сильная. Уже. Моя». Я ответила просто: «Хочу быть твоей любимой». Жадный поцелуй и веселый смех. От счастья. Счастье такого искрящегося, переполняющего нас. Счастье у нас в крови. Пополам с адреналином. Потом был океан, яхта, свобода, страсть, нежность, любовь. Много любви. Тогда же я вернулась в компанию, в которой работал мой отец. Но не в роли дочери босса. У меня своя команда, свои проекты, своя ответственность. Никто не делает мне поблажек. И я не прошу. Я работаю, и мне это нравится. Если вспоминать о прошлом... Нет. Вспоминать не то, чтобы не хочется. Это мне не нужно. Иногда мне пишут общие знакомые. «А ты слышала, что Татя уехала в Сочи?» Или... «Говорят, Семен теперь работает в каком-то стартапе. И фамилия у него теперь снова Тюрин». А я не слышала. Не знаю. Это все кажется таким далеким, нереальным. Словно было не в этой жизни. В параллельной вселенной. Пусть там и остается. Спускаюсь по лестнице. В кухне пахнет корицей. Гордей печет наши любимые ПП-блины. Мы до сих пор спорим, кто их делает лучше. Он считает, что лучше готовлю я, потому что я все громую. А я, что лучше он, потому что с душой. И вообще мужчины — самые лучшие повара. Моя Инга давно встречается с тем самым партнером Гордея. Он строит бани где-то в Подмосковье и по вечерам читает ей вслух. Иногда стихи, иногда сказки. Иногда Чехова, иногда Толкина, иногда Пелевина. Подруга звонит и ворчит. «Вот как жить с человеком, который называет ужин вечерней гастрономической практикой?» Но я слышу, как она смеется, и знаю, она счастлива. На выходных я провожу мотивационные встречи для женщин. Это не про бизнес, это то, что идет от сердца. Мы говорим о теле, о принятии, о боли, о силе, о выборе себя. Иногда о любви и отношениях. Когда я вижу их глаза, понимаю, что все не зря. Ни боль, ни падение, ни мой путь длиной в 100 дней, который стал началом новой жизни. Даже если мне удалось помочь всего одной из тысячи, это победа. Это успех. Гордей появляется в дверях с двумя чашками кофе и все той же влюбленной улыбкой. «У тебя сегодня встреча в 11, потом звонок с Турции, а потом...» Он делает паузу и протягивает мне открытку. «Сюрприз!» «Что это?» Я беру карточку и читаю. «Венеция. Ты и я. Без дел, без зала, без телефонов. Только гондола, вино и мы». «Я же обещал, что однажды мы уедем». «Уедем», — повторяю я, прижимаясь к нему. «А куда, если мне уже никуда не надо? Я дома, и я с тобой». Он целует меня в висок. Как хорошо вдвоем. И как редко мы бываем вдвоем теперь. У нас близнецы. Василиса и Арсений. У нас огромный рыжий мейкун Пифагор, которого мы чаще зовем Горе. Он, конечно, любит детей, но не настолько. Но его попытки спрятаться всегда вызывают смех. У нас есть еще и собака. Пес. Помесь лабрадора с двортерьером. Умный до безобразия и такой же красивый, с разными глазами. Его зовут просто Друг. Мои родители и родители Гордея иногда позволяют нам вспомнить, что такое побыть вдвоем, за что мы им безмерно благодарны. Я знаю, что через неделю, как раз после возвращения из Венеции, в нашем клубе снова начнется программа «100 дней». Она изменилась. Теперь в ней могут участвовать все желающие, независимо от места жительства. Онлайн. Или на базе клубов, с которыми мы сотрудничаем. Такие есть по всей стране и даже за границей. Все это стало возможным в том числе и благодаря мне. Благодаря моему блогу. Подписчики вместе со мной разрабатывали этот формат проекта. Кстати, те самые Армен и Тигран нашли девушек в моем блоге, женились и теперь вместе с женами ходят в зал, чтобы поддержать форму. После кофе и панкейков целую мужа и иду в ванную. У меня тоже есть сюрприз. Маленький секрет. Правда, на то, чтобы он появился, потребуется немного больше, чем 100 дней. Достаю тест, красиво упакованный в подарочную коробочку с лентой. Бросаю взгляд в зеркало. После первых родов я быстро пришла в форму. Спасибо близнецам и мужу. Надеюсь, и в этот раз получится. Но дело ведь не только в том, чтобы сбросить вес, похудеть. Правда? Главное — принять и полюбить себя. Поверить в себя. Понять себя. Дать себе возможность быть настоящей. Живой. Без фальши. Без обмана. И я знаю, что именно это мне удалось. Не минус 15 кило, а плюс. Плюс в понимании и принятии себя. В любви к себе. Да, сейчас я уже не та Ульяна, что была. Но я не вернулась к себе прежней. Я стала лучше. Я стала собой. И, пожалуй, это и есть настоящее преображение. Принять и полюбить себя. Поверить в себя. Открыть себя для жизни и любви. Его горячие руки ложатся мне на талию. Это что у тебя? Это тоже сюрприз. Интересно, что тут написано? Он считает. 280 дней? Ты что, придумал новую программу? Недолго ли? Ну, считай, 50 из них уже прошло. В смысле? Гордей смотрит на меня, а потом открывает коробочку, в которой счастье. Наше счастье на двоих. Счастье на десерт.